Глава 17. Адриан. Потайное место, в которое мы прилетели поздно вечером спасать Анну, находилось в скалах, окутывающих наш остров, так что неудивительно, что, бредя по пещерам несколько часов, мы в итоге оказались у пограничной деревушки. Той самой, в которой давно-давно я упокаивал кладбище. Повезло. А могли бы в Архиёрде выползти. Анну я уложил на кровать в первом же приличном домике, выяснил, у кого из местных есть стационарный менталфон, потому как про мобильные тут и не слышали. Вышел на крыльцо, уселся и задумался. Соблазн сбежать вместе с любимой женщиной от намечающегося кошмара был огромный. В другой стране никто не будет командовать нами через ошейники, мы будем свободными и магически сильными, будем вместе. Потом я вздохнул, встал и побрел к местному старости, счастливому и единственному обладателю раритетного стационарного менталфона. Проигнорировав счастливое удивление в голосе Мартыша, я просто буркнул, что мы выжили и ждем их у Танатоса на куличках. Затем поплелся обратно к домику, где оставил Анну, снова уселся на крыльцо, обхватил голову руками и замер. Очень хотелось или завыть, или зарычать, или что-то сломать в конце концов. Идиот! Свобода, вот она, прямо рукой подать. А я сижу и жду, когда за мной прилетит мессарж в голубом аэромобиле и бесплатно заставит впахивать на него всю мою оставшуюся жизнь. За спиной тихо скрипнула дверь. Я обернулся и встретился взглядом с Анной. Она присела рядом, положила голову мне на плечо, потерла щекой, вздохнула как-то тоже не очень радостно. «Адриан, давай поговорим?» «Начало какое-то не очень», — хмыкнул я, чувствуя, как неприятно сжалось что-то внутри. «Думаешь, надо?» «Надо», — тяжело вздохнула моя бестолочь. «Правда, я даже не знаю, что сказать. Хотя, наверное, знаю. Я люблю тебя. Я тебя так люблю». Она замолчала, вновь потерлась о моё плечо щекой, повздыхала. «Глупо и пафосно звучит, но я действительно люблю тебя больше жизни. Когда ты освободил меня от клятвы, то я едва не вернулась в свой старый мир, ведь я попала сюда только потому, что клятва заставила прийти на твой зов. И когда вдруг поняла, что теряю тебя и... Мартыша, это было хуже смерти». Всё так хорошо начиналось. «Но Мартыша ты помянула не к добру», — усмехнулся я, прижимая Анну к себе как можно крепче. «Хотелось укрыть ее ото всех, спрятать и никому не отдавать, никогда. Но одновременно я понимал, что тоже люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива». «Я люблю тебя. И я люблю его», — призналась бестолочь, глядя при этом куда-то в сторону. «Бывает», — хмыкнул я, стараясь сидеть спокойно и не биться затылком о перила крыльца. «Мы тебя тоже оба любим». Анна подняла голову и заглянула мне в глаза, словно ожидая от меня мгновенного решения. «И что теперь? Я не смогу выбрать. Не хочу. Я умру без вас обоих». Одинокая слеза на ее щеке резанула по сердцу. «Лучше бы расплакалась по-настоящему, чем вот этот... требовательный взгляд и слезинка, глядя на которую хочется выть от собственной дурости и бессилия. Ведь хотел сделать как правильно, честно. Не судьба». У Мартыша, что бы он ни делал, всегда благородство так и брызжет до тошноты. А я уже какой раз пытаюсь совершить что-то условно порядочное в отношении любимой и постоянно делаю только хуже. «Не умею я творить добро. И начинать не надо было. Как вот теперь все исправить?» «Теперь я уже ничего сделать не смогу». Вздохнув, я провел пальцем по щеке Анны, стирая слезинку, и попытался пошутить. «Ты такая грозная, когда сердишься на то, что я выбрал что-то за тебя». Судя по горестному всхлипу, шутка не удалась. Бестолочь уткнулась лицом мне в грудь и требовательно пропыхтела. «Ты просто не оставляй меня больше. Пожалуйста. Никогда». «Я всегда буду рядом», — уверенно пообещал я ей. даже если ты выберешь не меня». «Не буду выбирать», — прошептала Анна, так и не отрываясь от меня, словно я уже собрался куда-то уходить. Даже головой замотала, щекоча макушкой мне подбородок. «Не буду выбирать. Легче умереть». Последняя фраза была сказана с таким злым, отчаянным упрямством, что я испугался. Обнял, прижал к себе и принялся гладить по спине, утешая и уговаривая, как маленькую. «Нет, умирать не надо. Это ты брось. Давай сначала с проклятием разберемся, а потом придумаем, что делать дальше». Так мы и сидели, обнявшись до тех пор, пока я не заметил, что девушка обмякла и практически заснула. Подхватив ее на руки, отнес обратно в дом, аккуратно уложил на кровать, накрыл одеялом и вышел на крыльцо ждать Мартыша. У нас с ним после решения всех глобальных проблем намечалось обсуждение одной большой, чисто семейной, но не менее важной. Лично для меня так точно. Когда плачет любимая, и ты не знаешь, как ее успокоить, это гораздо страшнее армии зомби. Там все понятно, иди и убей. А как вырваться из замкнутого круга всеобщей любви? Даже звучит отвратительно. А уж осознавать, что тебя в этот круг засосало, и дергаться уже бессмысленно. «Где армия зомби? Мне срочно надо кого-то убить, желательно голыми руками». Мартыш. В первый момент я даже не осознал, что произошло. Подбежал к уже умирающему гаду, посмевшему выкрасть Анну, тряханул его как следует. «Сейчас вскроем». Рядом со мной подсел лорд Эрвин и тут же ринулся в воспоминания темного короля Ульганеша. Я не стал вмешиваться, заметив, что миссарж не только быстро взламывает и считывает весь ментальный слой, но и поддерживает жизнь в теле. А это полная концентрация, никаких помех и отвлекающих факторов. Так что я сначала сходил, проверил стену, за которой скрылись Анна и Адриан. Единая скала безо всяких признаков секретных дверей. Ровно такое же расширяющее пространство, как и в замке. Оглядевшись, прогулялся по комнате, в которую мы ворвались. Подойдя к столику, возле которого возился с полумертвым телом лорд Эрвин, я внезапно застыл. Потом практически инстинктивно схватил лежащее на бархатной подушечке кольцо и запихнул его в карман. Да, кража вещественных доказательств на месте преступления, но это мое кольцо. Мое и... «Открыть проход мы не сможем». Голос миссарша вернул меня в эту реальность из воспоминаний о прошлой жизни. В той мне не удалось назвать Анну своей женой, но в этой я сделаю все возможное. И невозможное. «Хорошо, значит, будем бурить стену», — решительно объявил я. «Плевать, сколько это будет стоить, но я доберусь до своей женщины и своего друга, каким бы придурком последний ни был. На самом деле я рад, что Адриан сейчас с Анной, что она не одна где-то в незнакомом месте. По крайней мере, я успел заметить, что это вполне приличная спальня, а не лес или непроходимое болото. Правда, сочетание «Адриан» и «спальня» меня немного напрягало. Но сейчас главное, чтобы все выжили, а уже потом... «Бессмысленно», — мрачно сообщил лорд Эрвин, встав и небрежно отпихнув ногой труп того, кто пару столетий заправлял преступным миром нашей страны. «Там не только расширение пространства, там еще и перенос на расстоянии и непонятно куда именно. Любовное гнездышко темных королей». Фыркнул он зло и презрительно. «Можно подумать, я знаю, где у них было это гнездышко. Но кое-какие координаты у меня все же есть. Искать надо рядом с захоронением темного короля и его сыновей. Так что я сейчас поеду в архив и буду выяснять, где это захоронение». «А как этот?» Я кивнул головой в сторону тела. Нашел и гнездышко, и захоронение. «У него в осведомителях нищие, бродяги, попрошайки». И прочая шушера, которая порой ценнее всех императорских архивов. Ответ меня устроил, но он не объяснял одного. Как теперь найти Анну и Адриана? Вся надежда была на архив. Пока миссар шарился в бумагах, разыскивая сведения об упокоении семьи Джалаш, я вместе с группой спецназа зачищал тайные места обитания темной верхушки, о которых мне сообщил лорд Эрвин. Принудительную зачистку мы решили не проводить до появления Адриана. Пусть сам решает, кого хочет сместить, а кого оставить. По их волчьим порядкам, убивший вожака сам становится вожаком. Так что вся выжившая преступная элита свозилась в резиденцию безвременно почившего от руки тени темного правителя, и ей демонстрировался труп Чонгора Сабо. Любой минимально магически одаренный легко мог констатировать, смерть наступила от удара мощным магическим оружием, от которого даже спустя 5 часов некроманской силой фанило так, что дух захватывало. Далее я озвучил, что в связи с новыми порядками в империи Ульганеша весь преступный мир может рассчитывать на временную амнистию. Все больные будут излечены, голодные накормлены, а те, кто виновен только в наличии темной магии, узаконен в правах. Особенно сильно страна заинтересована в темных целителях и опытных некромантах. Конечно, я не ожидал, что сразу толпа желающих ринется на светлую сторону, но, по крайней мере, отбелил Адриана, сказав, что сотрудничество это ненадолго и возникло именно из-за сложной обстановки в стране. По отголоскам в ментале было ясно, что народ мне не верит. Именно в то, что правительство потом не передумает, не подставит, не обманет и не выбросит всех снова, использовав для своих нужд. Странно. Год назад я бы сделал все, чтобы их переубедить, пусть и признавая втайне, что они, скорее всего, правы. А сейчас я лишь озвучил условия и объявил, что решать все равно будет их новый король. И это всех устроило. Так прошла ночь, утро, часть дня. Миссарш иногда отзванивался сообщить, что пока ничего не нашел. Тела Лоранда Джалаша и его сыновей словно по ветру развеялись. То есть так и должно было быть. Их сожгли на костре, но не до пепла же. До пепла это в морге, в специальной печи. Хорошо, что мне было чем себя занять, иначе я бы сошел с ума. А так, сжав зубы, механически отлаженно действовал даже тогда, когда отвлекался и вспоминал про Анну и Адриана. Но обычно я старался сосредоточиться целиком на работе. Сначала выловить всю верхушку. Потом найти всех зараженных и свести туда, где уже томились в клетках, ожидающие лечения. С собой постоянно приходилось таскать кого-то из темных, чтобы тот отдавал приказы, предотвращая бойню. За эти сутки я помянул Танатоса столько раз, сколько за всю свою жизнь не вспоминал, наверное. Ну и Адриану сначала икалось, а потом мне его даже жаль стало. Ведь это ему разгребать тут все, когда мы остановим проклятие. Ближе к вечеру я с матюками достал из кармана менталфон, орущий об очередном вызове с какого-то странного номера, и облегченно выдохнул, услышав голос друга, живого и невредимого.